Как увеличить территорию? Если вы когда-нибудь бывали в кошачьем приюте или видели его фотографии, вас могло поразить, как такое количество кошек смогло ужиться вместе. Это удается благодаря разным уровням пространства. Там находятся полки, возвышения и кошачьи деревца на разной высоте, многие из которых поднимаются до потолка. Окинув взглядом ваш дом, вы, возможно, обнаружите большой запас неиспользованного вертикального пространства, которое могло бы быть превращено в зоны, доступные для кошек. Если у вас одна кошка, вам будет вполне достаточно мебели для создания соответствующих уровней пространства. В случае с несколькими кошками, адекватное территориальное пространство требует большей изобретательности. Может быть, дело дойдет до того, что для создания надстройки вам нужно будет сломать стенку и пристроить дополнительное пространство. При построении вертикального пространства вы можете сделать сложную, тщательно разработанную надстройку или остановиться на самых основных вещах. Все зависит от вашего вкуса и бюджета. В любом случае, зоны вертикального пространства должны быть безопасными, удобными, доступными, хорошо расположенными.